Глава 16. Гусеница сидел, крепко прижав телефонную трубку к уху. Своим собственным мобильником он воспользоваться не мог, только если не собирался сообщить полиции и ФБР свои полные личные данные, включая номер социального страхования, домашний адрес и даже, черт возьми, свою любимую марку овсяных хлопьев. Сесть за директорский стол на виду у снайперов и вертолета, окружающего снаружи, не осмелился, поэтому пристроился у стены под окнами, скрытый от посторонних глаз. Телефонные шнуры натянулись до предела, а сам телефон болтался в нескольких дюймах над полом. — Меня зовут Эбби, — произнес женский голос. — С кем я разговариваю? — Я сказал, что хочу поговорить с копами! — рявкнул гусеница в трубку. Глянул через дверной проем на заложников, сидевших бок о бок. Альма держала их под дулом пистолета. Кто-то застонал. Он так и не понял, кто-то из заложников или сама Альма. — Я из полиции. Голос собеседницы звучал расслабленно, непринужденно. — Она вообще понимает, что, черт возьми, происходит? — Как вас зовут? — Скажите копам, что если хоть кто-нибудь, я хочу сказать, вообще кто угодно, войдет в здание, то мы расстреляем заложников, понятно? Вообще-то он так и поступил бы. Ему и вправду этого хотелось. Наверняка они работали с кругом, способствовали торговле детьми. Он имел полное моральное право угрожать их жизням. Да, я поняла. Ее голос оставался ровным, непоколебимым. В школу никто не войдет. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал. Ну вот и отлично! Болтающийся над полом телефон оттягивал запястье. Рука уже начинала уставать. Мы вооружены! У нас заложники! И мы можем видеть вас через камеры, так что просто держитесь подальше отсюда. — Это понятно. Похоже, у вас там очень напряженная обстановка. И должна вам сказать, что люди здесь тоже всерьез обеспокоены. Все мы хотим, чтобы эта ситуация разрешилась так, чтобы никто не пострадал. — Тогда держитесь подальше и не пытайтесь сделать какую-нибудь глупость, вроде отключения электричества или телефонной связи. Мы знаем, как работает полиция. Вам все понятно? С нами шутки плохи. Я все поняла. Вы можете называть мне свое имя? Я хочу знать, как к вам обращаться. Ни к чему, чтобы... Его голос сорвался. Краем глаза гусеница увидел, как директор пошевелил рукой. — Не двигаться! — выкрикнула Альма. — Я буду стрелять, не смей двигаться! — Эй! Не вздумай двинуться даже на дюйм, черт возьми! — заорал гусеница, тоже прицеливаясь из пистолета заложников. Директор вздрогнул, неподвижно застыв. Женщина в трубке что-то сказала, но гусеница не расслышал. — Что? Что вы там говорите? Она ответила ему. Он слышал отдельные слоги, но мозг никак не мог связать их в слова. Казалось, что вот-вот стошнит. В носу пульсировала боль, на губах стоял вкус крови, кружилась голова. — Где же шляпник? Черт побери! В здание в любой момент могла ворваться полиция. Они бросают внутрь светошумовые гранаты, а потом вламываются в окна. Гусеница 100 раз видел такое в кино. Если они это сделают, он застрелит директора и его секретаршу. Убьет столько этих ублюдков, сколько сможет. Эта женщина, Эбби, повторила свои слова в третий раз. Ее голос оставался совершенно ровным. Похоже, у вас там какая-то проблема. Все в порядке? Вы ранены? Я? Да. Нет. Все нормально. На пол шлепнулась капля крови. Вот черт! Гусеница вытер кровь с губ и осторожно дотронулся до носа. От боли на глаза навернулись слезы. — Там еще кто-нибудь пострадал? Кто-нибудь из ваших друзей? — Нет, послушайте, все в порядке. Просто идите и скажите остальным копам, чтобы держались подальше. — Как там Генри и Тельма? С ними все нормально? Кто — Кто-кто? — Генри — это директор, а Тельма — секретарь школы. Они ведь с вами, насколько я понимаю. Гусеница покосился на дверной проем. Тельма всхлипывала, на лбу у нее набух здоровенный кровоточащий синяк. За ней виднелись ноги человека, которого он застрелил, Рамироса. — С ними все в порядке. Он сглотнул, горло у него сжалось. — Они здесь, так что не пытайтесь отмочить какую-нибудь глупость. — Итак, вы говорите, что Генри и Тельма сейчас с вами. И требуете, чтобы полиция и все остальные держались подальше, поскольку не хотите, чтобы кто-нибудь пострадал. — Да! Именно так! — голос у него был хриплым. Гусеница понял, что кричит. Он понизил голос, прокашлялся. — В точку! — Ладно. Я сейчас проинформирую руководство, но люди всерьез обеспокоены. Как я могу убедить их, что Генри и Тельма не пострадали? Он стиснул зубы. — Один из копов! Недавно слышал голос директора по громкой связи! — Один из копов слышал Генри по громкой связи? — Да! Я позволил Генри, директору, обратиться к нему по системе оповещения. — Очень рады, что вы так поступили. Как мне найти этого полицейского? — Послушайте, спросите кого-нибудь из... Просто... Гусеница вцепился в телефонную трубку, сильно сжимая ее. Каждая пролетевшая секунда казалась часом. Надо заставить их держаться подальше. — Просто спросите у кого-нибудь, хорошо? — Хорошо, но это может занять некоторое время, и я не знаю, удастся ли мне в итоге найти его. Я хочу иметь возможность с уверенностью сообщить руководству, что Генри и Тельма в полном порядке. Гусеница сморгнул слезу тоскливого раздражения. В носу пульсировала боль. — С ними все в порядке. Можете поверить мне на слово. — Я-то вам верю. Похоже, вы честный человек. Но руководство спросит у меня, откуда я знаю, что с ними все в порядке. И если я скажу, что просто поверила вам на слово, то они на это никогда не купятся. Она была права. Черт возьми, начальник полиции наверняка предпочел бы увериться, что заложники мертвы, чтобы со спокойной совестью взять эту школу штурмом, подчистить концы. — Ладно, знаете что? Подождите. Гусеница махнул директору. — Иди сюда! Быстро! Глаза директора перебежали с гусеницы на Альму. — Делай, что он говорит, — сказала Альма. — Медленно! Гусеница направил свой пистолет на директора. Тот поднялся на ноги и шаркающей походкой подошел к нему, не сводя глаз с пистолета. — Сядь! — велел гусеница. — Только не слишком близко. Сердце у него бешено колотилось. Что, если директор попытается отобрать у него пистолет? Тогда его точно придется застрелить. Но тот просто опустился на пол в паре футов от него. — Держи! — сказал гусеница, протягивая ему трубку. — Скажи копам, что у тебя все нормально! Директор попытался поднести ее к уху. Шнуры уже натянулись до предела, и ему пришлось наклониться вперед. — Алло, это Генри Белл. Я не ранен. Он сделал паузу, прислушиваясь, а затем произнес. — Нет, но Тельму ударили по голове и... Гусеница угрожающе поднял пистолет. Глаза директора расширились. — И Карлос Рамирес тоже здесь. Гусеница выхватил у него трубку. — Слышали? С ними все в порядке, так что пусть никто сюда не суется. — Большое спасибо, что позволили мне поговорить с ним. В голосе Эбби звучала искренняя благодарность. — Похоже, вы хотите поступить правильно. — Конечно! — отозвался гусеница. Дыхание у него выровнялось. — Скажите всем, чтобы держались подальше. Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал. И уберите отсюда этот вертолет. — Все будут держаться в стороне. Я уберу вертолет, но это может занять некоторое время, поскольку я не думаю, что он полицейский. По-моему, это вертолет местного новостного канала. — Неважно! Просто уберите его отсюда! — Я попрошу их, — пообещала Эбби. — Так что сказать, с кем я разговаривала? — Я вешаю трубку! Рука гусеницы уже дрожала от усилий удерживать болтающийся над полом телефон. — Просто передайте им! Она продолжала говорить что-то еще, но он уже выпустил трубку из руки, потом подполз к свалившемуся на пол телефону и нажал на рычаг, отключаясь от линии.